Глава шестая. Идрис срывается с места и, распахнув дверь, вылетает из спальни. Проходя мимо, Асият бросает на меня взгляд и тут же торопится к ступенькам. Я вскакиваю с кровати, тороплюсь к выходу из спальни и захлопываю дверь. Меня все трясет так сильно, что зуб на зуб не попадает. Я, наконец, в полной мере осознаю, что только что произошло здесь. Мне кажется, комната до сих пор хранит запах нашего с Идрисом возбуждения. Кошмар просто. Влетаю в ванную, там в душ. Быстро смываю себя, его поцелуи, запах и влагу между ног. Вытираюсь, хватаю с крючка халат и, завернувшись в него, выбегаю из комнаты. Мне надо спрятаться. Я больше не хочу в одну постель со своим мужем. Сбегаю на второй этаж и слышу там суету из одной из комнат. Торможу на несколько секунд. Может, надо пойти узнать, как моя свекровь? Нет, думаю. Я там буду только мешать. Быстро сбегаю по ступенькам вниз. Дыхание до сих пор сбитое, и меня все еще трясет мелкой дрожью. Как? Как я могла подпустить его к себе? Позволить ласкать? Прикасаться ко мне там, где никто до этого не касался? Целовать, словно он одержим мной? Хочется забиться в уголок и прорыдаться, но я шестым чувством ощущаю, что это тоже чревато. Пока не знаю, чем и почему, но решаю не рисковать. Будто если хоть кто-то увидит мою слабость, меня скрутят в бараний рог. В доме начинается суета. На первом этаже снуют пара служанок в длинных халатах и с испуганными лицами. Во дворе суетится охрана. Я ныряю в боковой коридор и иду вдоль стены с аквариумом. Свет в нем выключен, но в синей подсветке я все равно вижу, как снуют яркие рыбки. Прохожу мимо приоткрытой двери и торможу, когда слышу оттуда мужской голос «Зайди». Замираю и оглядываюсь, не понимая, кому обращаются. «Мелания, зайди в комнату». Сглотнув, приоткрываю дверь и заглядываю внутрь. Это большая спальня. Не настолько просторная, как у Идриса, но больше среднестатистической. У окна стоит просторная кровать, на которой полулежа расположился крупный мужчина. В комнате горит только ночник на столике за его спиной, так что лица я не вижу. Но комплекция внушительная. Над кроватью с потолка свисает какая-то конструкция, а сразу за ней стоит инвалидное кресло. «Заходи, дочка, не бойся». Произносит мужчина мягко, и я делаю шаг в помещение. «Подойди ближе». Обхожу кровать так, чтобы видеть мужчину. Когда на его лицо падает свет, меня поражает его сходство с моим мужем. «Доброй ночи», — здороваюсь тихо. «Добрый, добрый», — с улыбкой произносит более старшая версия Идриса. Он окидывает меня взглядом и удовлетворенно кивает. «Меня зовут Хасан Казимович. Я отец твоего мужа. Твой свекор, получается». «Очень приятно. Я Мелания. Но вы и так это знаете». «Красавица! Я не удивлен, что мой сын выбрал тебя. У вас будут красивые дети». Я прикусываю изнутри щеки, чтобы не выпалить, что детей у нас не будет, потому что я не собираюсь спать с его сыном. «Что там за суета?» — кивает наверх. «Ваша жена, то есть мама Идриса, Асият сказала, что у нее сердечный приступ». «Очередной?» — хмыкает мужчина. «Очередной? И вы так спокойны, это же опасно?» «Не опаснее простуды, по крайней мере, в случае Шамай». «Скорая уже приехала?» «Не знаю. Выгляни в окно». Я всматриваюсь во двор, зажжены все фонари, ярко освещая пространство, но во дворе, кроме охраны, никого нет. Зато по дороге к дому мчится карета с мигалками. «Едут?» «Ясно. Это надолго. Может, выпьем чаю?» «Чаю?» — спрашиваю, снова бросая взгляд на Хасана Казимовича. «Чаю, да», — кивает. «Ты вся дрожишь. Замерзла?» «Нет, просто перенервничала. Я хочу сказать, что в этот дом меня привезли насильно. Но насколько я могу раскрываться перед этим мужчиной, пока непонятно. Ох, как же я ненавижу все это. Когда надо общаться с людьми так, будто ступаешь по тонкому льду, подбираешь аккуратно каждое слово, чтобы лед не треснул, и ты не провалилась в ледяную воду, из которой можно не выбраться. Заваришь чай?» — ласково произносит мой свекор. — И приноси сюда. Чай лечит. Практически от всего. Он бросает взгляд на инвалидную коляску. Я не знаю, где кухня, признаюсь. Всевышний, тебя хоть кормили в этом доме? Я молча качаю головой. Ясно. Ну-ка, подкати коляску ближе. Хасан Казимович хватается за свисающую с потолка конструкцию и подтягивается. Потом приподнимается еще повыше и, свисая на тросах, пересаживается в кресло. Он делает это буквально за 2 секунды, я даже моргнуть толком не успеваю. Похоже, далеко не первый раз он проворачивает такое. Застегивает ремень, который фиксирует его в кресле, устраивает ноги и берется за джойстик электропривода. Он в пижамных штанах, футболке и тонком вязаном кардигане. На ногах теплые носки, хотя сейчас июнь. «Ну что, полюбовалась?» С улыбкой и совершенно беззлобно спрашивает он. «Поедем пить чай?» «Простите, краснею». «Ничего страшного. Всем людям интересно смотреть на тех, кто от них отличается. Ты не исключение. Пойдем?» Он объезжает меня и выезжает из спальни. Мы двигаемся по коридору с рыбками. «Ты уже видела мою коллекцию?» — кивает на аквариум. «Мельком». «Завтра приходи, расскажу тебе про них. Если интересно, конечно». «Обязательно приду», — киваю. «Кажется, у меня в этом доме появился союзник, или, по крайней мере, человек, который не пытается сожрать меня и любить взглядом. Кто знает, может, именно мой свекор станет тем, кто спасет меня от его же собственного сына». За аквариумами мы сворачиваем налево. В этот же момент слышим суету в доме. Во дворе уже стоит скорая, мигая огоньками. Проходим дальше, минуя официальную столовую, и попадаем на кухню. Она огромная и вся блестящая. Глянцевая мебель начищена так сильно, что можно рассматривать свое отражение. Свекор показывает мне, где что расположено, и я готовлю для нас чай. Он тем временем открывает одну створку огромного холодильника и достает прозрачный контейнер с пирожными. «Есть это будешь? Или сладостями обойдемся?» «Обойдемся», — киваю. При свете он еще больше похож со своим сыном. Не настолько огромный, как Идрис, но тоже очень крупный. Взгляд у него острый и пытливый. И когда Хасан Казимович окидывает меня им, становится даже как-то немного не по себе. Наконец чай заварен, пирожные разложены по тарелочкам, и мы устраиваемся тут же на кухне за обеденным столом. «Попробуй, это очень вкусно», — кивает свекр на мою тарелочку. Я заношу вилку, но даже не успеваю воткнуть ее в десерт, как на кухне появляется Идрис в пижамных штанах и с голым торсом. «Вот ты где», — произносит, а я стараюсь не пялиться на эту груду мышц и не умереть со стыда от воспоминаний о том, что произошло в спальне. «Как мама?» — спрашивает Хасан Казимович и кладет в рот кусочек десерта. Чуть прикрывает глаза и смакует сладость. «Померла? Наконец!»